Глава 28. Дождь. Аделаида сидела у себя в комнате при зажженном свете. Ей было страшно. На улице давно уже стемнело, и трудно было понять, вечер сейчас или ночь. Темно стало после полудня, когда пошел дождь. Часы остановились. Видимо, теперь уже ночь. Опять предупредили о наводнении. Но о нем предупреждали уже много раз, а никакого наводнения не было. Темнота и непрерывный яростный стук дождя в окна угнетали ее. Каким-то жутким сделался этот дом, словно в нем поселился злой дух. Даже заглянуть на кухню было выше ее сил. Она боялась Найджела, боялась Денби, боялась Бруно. Она опасалась, что Бруно умрет, когда в доме кроме нее никого не будет. Все появлялись и исчезали самым неожиданным образом. Вдруг однажды они уйдут и больше не вернутся. Аделаида и сама хотела уйти, она уже несколько дней назад собрала вещи, но уйти не хватало духу, да и некуда было. «Мне незачем оставаться здесь», — размышляла Аделаида. «Нужно переехать в гостиницу». Однако ей не хотелось особенно тратиться. Она никогда не останавливалась в гостиницах и понятия не имела, какая из них могла быть ей по карману. «Нужно искать другую работу», — думала она. Но эта мысль наводила на нее ужас. Аделаида чувствовала, что не в состоянии вынести никакой работы, никаких новых людей, не в состоянии вообще больше жить. Теперь она понимала, что всегда любила одного Уилла. Его вспыльчивость, которая так ее раздражала, теперь казалась ей соответствующей ее собственному характеру и даже притягательной. Она подчинилась ему, покорилась, но слишком поздно. Годы, которые она провела с Денби, стали казаться ей призрачным сном. Она должна была распознать своего господина еще в детстве и повиноваться ему во всем. Перед беспощадной реальностью любви Уилла очарование Денби развеялось как дым. Аделаида забыла о своей любви к нему. Ей казалось, что ее обожание Денби объяснялось какими-то совершенно посторонними причинами, которых теперь она понять не могла. Она уже не питала к нему враждебности, хотя ей все еще очень не хотелось видеть его. Чувство, будто он был к ней несправедлив, исчезло. Теперь, когда Денби сделался ей так же безразличен, как и она ему, Аделаида горевала совсем по другому поводу. Она злилась на себя, на свое легкомыслие, на свою близорукость. Все эти годы суженый был у ее ног, и вот она его безвозвратно потеряла. Аделаида сидела на кровати и плакала. Сотни раз рисовалась ей сцена примирения. Она бросается перед Уиллом на колени, он обрушивает на нее свой гнев и, наконец, прощает ее. Но она понимала, что попытка увидеться с ним ни к чему не приведет. Слишком хорошо она знала его. Он способен обойтись с ней круто, даже избить ее. От него не приходилось ожидать благородных проявлений гнева. Могло произойти что-то безобразное, унизительное, непоправимое. Она думала было попросить посодействовать ей Найджела, даже тетю. Однако она знала, что Уилл не выносит Найджела, а к тете она не отваживалась идти из страха встретить там Уилла. Наконец Аделаида написала Уиллу письмо. «Прости меня, пожалуйста. Теперь я поняла, что люблю тебя». Но оно казалось фальшивым, неубедительным, не имеющим ничего общего с тем, что творилось у нее в душе. Письмо она отправила просто на всякий случай, подобно неверующему, который ставит в церкви свечку. Он никогда не простит ее, он возненавидел ее навечно. «Аделаида!» Она и раньше слышала, что Бруно звал ее, но не обращала на это внимания. Она вяло поднялась и пошла наверх. «Аделаида! Иду, иду, не кричите!» У Бруно в комнате было холодно. Горел и верхний свет, и настольная лампа. Дождь вовсю барабанил в поблескивающее черное незашторенное окно. Постель Бруно была в беспорядке, подушка свалилась на пол. Сам он бочком лежал на кровати, неуклюже свесив голову, словно у него надломилась шея. Тяжеленная книга о пауках лежала на полу у кровати. «Чего вам?» «Куда все подевались?» «Не знаю». «Где Денби, Найджел?» «Не знаю». «Какой страшный дождь!» «Может, хотите чаю?» «Нет, я отвратительно себя чувствую. Поправь мне, пожалуйста, подушки, Аделаида. Все меня бросили. Я тут давно мог умереть, никто бы и не заметил». Стараясь не дышать, чтобы не ощущать запаха, Аделаида, придерживая Бруно за костлявое плечо, положила ему под голову свалившуюся подушку, поправила постель, покрывала. С усилием выпростав руки, Бруно опустил рукава красно-белой полосатой пижамы. «Подай мне, пожалуйста, книгу и задерни шторы». Аделаида задернула шторы и швырнула на кровать книгу. «Еще чего-нибудь?» «Аделаида, включи электрокамин. Холодно, будто зима на улице». «Не нужно постель разорять, тогда и холодно не будет». «У меня все болит, Аделаида, сил моих больше нет. По радио сказали, что вода в Темзе поднимается». «Они это все время говорят». «С северо-запада дует штормовой ветер. В Теддингтоне прорвало плотину». «Не берите в голову». «Аделаида, дай мне Evening Standard, пожалуйста». «Сегодня газет не приносили». «Аделаида, будь добра, сделай мне грелку, я замерз. Извини, что я тебя беспокою». Аделаида пошла в ванную, набрала в грелку горячей воды из-под крана, торопливо отерла ее полотенцем, вернулась к Бруно и снова, стараясь не вдыхать воздух, сунула грелку в изножье кровати под каркас. «Достаете?» «Да, только очень горячо. Сейчас я ее обмотаю чем-нибудь». «Нет, нет, не беспокойся. Дать вам еще одеяло?» «Нет, это будет слишком тяжело. Аделаида, ты бы посмотрела, может, там действительно наводнение?» «Да что вы в самом-то деле? Нас бы предупредили в случае чего. Просто большой прилив. Они всегда из мухи слона делают». «Аделаида, пожалуйста, выйди, посмотри, Господи, хоть бы Денби пришел». «Ничего себе, выйди, посмотри, там же дождь и темень, я только промокну до нитки». «Ну, позвони куда-нибудь, позвони в полицию, Аделаида, ну, пожалуйста». «Да чего вы волнуетесь? Ну, ладно, пойду позвоню». Закрыв дверь в комнату Бруно, Аделаида спустилась по лестнице. В прихожей было темнее обычного. Аделаида на ощупь отыскала телефонный справочник и пошла в гостиную посмотреть при свете номер полиции. Гостиная имела заброшенный нежилой вид. В большие черные эркерные окна барабанил дождь. Под одним из них натекло на ковер воды. Аделаида подошла к телефону, сняла трубку, стала набирать номер и вдруг сообразила, что гудка не было. Телефон не работал. Она положила трубку, снова сняла ее. Телефон молчал. Аделаида больше не пыталась звонить.

Ничего особенного, просто сильный дождь. Должно быть, электростанцию залило. Только бы не напугать старика, думала она, если он начнет паниковать, я этого не вынесу. Ты не звонила в полицию, я слышал. Звонила? Ничего страшного? Неправда. Это не просто шум дождя. Наверное, Темза вышла из берегов. Нас затопит. Пойди посмотри, да принеси свечей. Мне жутко в темноте. Аделаида снова ощупью пробралась к двери, спустилась по лестнице, обеими руками держась за перила. «Это всего лишь вода», — внушала она себе. «Даже если она хлынет в дом, мы спасемся наверху. Если бы только не этот ужасный шум, если б только пришел Денби». «Но кто придет в такой ливень?» «Где-то в ящике стола в прихожей должен быть фонарик», — вспомнила она. Аделаида с трудом ориентировалась. Она нашла стол, отыскала фонарик, включила его, посветила на лестницу, ведущую в пристройку. Оттуда слышался непонятный новый звук. Там что-то булькало и шипело. Слабенький луч растворился в темноте. Аделаида спустилась на несколько ступенек и увидела в кружке света струящуюся воду. Аделаида испуганно смотрела на нее, как зачарованная, и вдруг подумала: «Вещи! Мои вещи!» Она ступила в воду, которая была ей уже по щиколотку, и, шлепая по ней, пробралась к себе в комнату. Два чемодана стояли на полу в воде, один лежал на кровати. Она схватила сумочку, подняла с пола чемоданы и потащила их вверх по ступенькам, локтем прижав к себе фонарик. Она с трудом выволокла их на площадку первого этажа. Наверху кричал Бруно. Не обращая на него внимания, она побежала вниз за третьим чемоданом. «Так, что же еще? Пальто». Она сняла его с вешалки и попыталась натянуть на себя поверх мокрого плаща. Ничего не вышло. Руки сделались как ватные. Она дрожала от холода и плакала. Аделаида связала в узел халат и пальто, вытащила их вместе с чемоданом на площадку и снова бросилась вниз. Где-то на кухне были свечи, но где? Она стояла на ступеньках, освещая струящуюся у ног воду. Аделаида не могла определить, поднимается вода или нет. Бульканье, шипенье раздавались теперь совсем рядом, и она поняла, что вода с улицы, сбегая в осевший задний дворик, скапливается там и просачивается в дом под дверью черного хода. «Нужно спасать вещи», — подумала Аделаида. Она ступила в воду и, с усилием передвигая ноги, прошла в комнату Денби. Посветила в окно, пытаясь рассмотреть дворик, но ничего не увидела. Она подняла оконную раму. В комнату ворвался беспорядочный рев, шипение воды. Везде была темень. Аделаида опустила руку с фонариком за окно вниз. Ее точно ужалило, она поняла, что коснулась воды. Уровень воды во дворе был гораздо выше, чем в доме. Двор превратился в озеро. Аделаида из всех сил дернула раму, чтобы закрыть окно, но раму заело, и Аделаида не могла справиться с ней. Вода снаружи уже достигала подоконника. Заливаясь слезами, Аделаида продолжала тянуть раму вниз. Потом повернула фонарик, осветив комнату. На туалетном столике лежала щетка для волос. Ее мирный вид совершенно не вязался с тем, что творилось вокруг. Аделаида взяла щетку и стала снова дергать раму, при этом лучик фонарика, который она держала в левой руке, метался во все стороны. Раздался звон стекла, и на нее посыпались осколки. Аделаида отшатнулась от окна и, почувствовав острую боль в ноге, быстро села на кровать Денби. Свет фонарика выхватил из темноты какой-то предмет, который покачивался на воде рядом с ножкой кровати. Это была черная деревянная шкатулка с марками. «Аделаида! Аделаида!» — сквозь рев воды донесся голос Бруно. Аделаида попыталась одной рукой поднять ящик, потом взяла его обеими руками, поставила на кровать и забралась туда с ногами. У нее было ощущение, что в ступне застрял осколок. Она внимательно осмотрела ногу, светя на нее фонариком, осторожно провела по ступне рукой. Мокрый чулок был в крови. Аделаида смотрела на ногу и стонала. Рука, которой она ощупывала ступню, одеревенела от холода. «Аделаида, забери марки!» — снова раздался голос Бруно. Аделаида посветила на шкатулку. Шкатулка была опрокинута, ящики выдвинулись. В целлофановых кармашках виднелись знакомые разноцветные картинки. Что-то упало Аделаиде на глаза. Это был мокрый шарф, который она забыла снять. Аделаида торопливо поправила его. Она сидела в темноте среди шума, булькающей воды и дождя, дрожа от холода, чувствуя пульсирующую боль в ступне, и стонала. Она не сводила глаз с марок. «Может, взять несколько штук для Уилла?» — вдруг подумала она. «Может, он простит меня тогда?» «Скажу, потерялись во время наводнения. Вполне правдоподобно. Если б меня здесь не было, они бы вообще погибли. Это потоп, конец света. Уже не имеет значения, кто как поступает». Она положила фонарь на кровать и протянула к маркам мокрую, негнущуюся от холода руку. «Где же здесь треугольный мыс? Вот бы знать, какие марки самые ценные. Надо отнести их наверх, — подумала она, — пойти наверх, в тепло, обсохнуть, решить, что делать». Она спустилась с кровати и снова почувствовала острую боль в ступне. Стоя на одной ноге и плача, она попыталась поднять ящик, но он оказался слишком тяжелым. «Аделаида! Марки! Марки!» — крик Бруно сделался явственней. Аделаида, став коленом на кровать, попыталась вытащить ящички из шкатулки, но они не вытаскивались. Они только выдвигались до конца, и все. Непослушными пальцами она потянула за кармашки. Они тоже были закреплены. Вдруг раздался новый гулкий всплеск разливающейся воды, и Аделаиде будто кто-то сжал ногу. Она выпустила из рук ящик и ухватилась за спинку кровати. Должно быть, скопившаяся во дворике вода хлынула в комнату через открытое окно. Аделаида вскрикнула и бросилась к двери. В прибывающей воде уже невозможно было сделать ни шагу. Она дотянулась до двери, с трудом выбралась из комнаты и всем телом подалась к лестнице, хватаясь за перила. Ей удалось встать ногой на нижнюю ступеньку. Фонарик, который она сжимала в вытянутой руке, вдруг осветил безжизненно белую ногу наверху прямо перед нею. «Марки, Аделаида, забери марки!» Поднявшись еще на одну ступеньку, она направила фонарик наверх и пронзительно закричала. На верхней ступеньке лестницы, ведущей в кухню, прислонившись к балясине перил, стоял Бруно. На нем была только пижамная куртка. Его тощие ноги подгибались, как лапки насекомого. Распухшая голова, казавшаяся огромной в луче фонарика, покачивалась точно деревянная карнавальная маска. Бруно клонился вперед, уцепившись тонкими руками за перила. Еще мгновение, и он со всего маху упал на Аделаиду, уткнувшись головой ей в плечо. Она выронила фонарь, и под тяжестью тела Бруно рухнула вместе с ним навзничь прямо в темный поток.